Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил следующий пространный вопрос, который я вам полностью зачитаю. Уважаемый владыка, сейчас наблюдается своеобразное явление в духовной и общественной жизни, связанное с разными видами националистического дурмана, увлечение теориями о русской исключительности во всем. Мы самые лучшие, самые умные, самые прекрасные, смелые, талантливые и прочая лжепатриотическая демагогия. Из этого делается вывод, что мы должны быть первой державой в мире. Но ведь это очень опасно, и неужели пример США нас не отрезвляет? Мне кажется, что из одной крайности, охаивания своего прошлого и гиперкритицизма, мы бросаемся в другую, невежественного и фальшивого превознесения самих себя. По-моему, такое неумное превознесение наносит только вред нашей Родине и воспитывает в людях не подлинную любовь к России, а чванливое чувство превосходства. С уважением, Любовь Николаевна Марусина, город Самара. Спасибо вам, Любовь Николаевна, за этот вопрос. Действительно, проблема, о которой вы пишете, существует. В какие-то моменты нашей истории мы склонны к самобичеванию, не только словесному к самобичеванию, мы склонны к тому, чтобы демонтировать свое государственное устройство, свою жизнь, пересматривать основы своей культуры, чего стоили только эксперименты послереволюционные в нашей стране. Не только реформы языка и образования, но и отказ от культуры, отказ от слова «Россия», отказ от своей истории. Ну и 90-е годы 20-го столетия дают нам много свидетельств вот этого, правильно вы сказали, гипертрофированного критицизма, когда изничтожалось прошлое, когда о прошлом говорилось только самое и самое плохое. Отсюда развивался некий комплекс неполноценности. Ведь именно с таким комплексом неполноценности мы ведь и вошли в реформы. С сознанием того, что мы неудачники, что страна наша не решила поставленных перед собой задач. И все, что за рубежом хорошо, а у нас плохо. Русские автомобили хуже западных, наши компьютеры хуже заграничных, наша колбаса хуже заграничной. Наше искусство хуже, наша религия хуже, не на этой ли волне захлестнули нас секты, которые стали навязывать свою идею и свой взгляд на мир нашему несчастному и растерявшемуся народу. Что касается автомобилей, они действительно хуже. И что касается компьютеров, действительно хуже. Но что-то хуже, а что-то лучше. Вот в этом и заключается способность объективного отношения к своей жизни и к истории. Видеть отрицательное, но видеть и положительное. В 90-е годы о положительном ничего не говорилось. Говорилось только об отрицательном. К чему это привело? Привело к тому, о чем я уже говорил. Демонтировалось государство. Разрушалась наука, образование, культура. И мы на выходе, как говорят техники, имели то, что имели. Ослабленную, полуразрушенную страну. Ну и другая крайность, о которой вы тоже пишете. В эту крайность мы нередко сейчас впадаем. Мы незначительные наши достижения тоже стараемся гипертрофировать. И, используя эти достижения, говорить действительно о себе в превосходной степени. Нам еще очень много нужно пройти и сделать, чтобы достичь тех результатов, которые еще пока на уровне идеи и некой фантазии присутствуют в нашем общественном сознании. Засучив рукава, работать надо. И видимое благополучие, которое иногда нам, то, что называется, кружит голову, часто является, имеет своим источником не эту работу с засученными рукавами, не подлинное творческое напряжение всего народа, а соответствующую мировую экономическую конъюнктуру, включая цены на энергоносители. Нам нужно действительно иметь не саморазрушительный и уничижительный взгляд на свою жизнь и на свою историю. И не чванство и превозношение над другими. А нам нужно иметь трезвый взгляд на самих себя. Видеть свои недостатки. Видеть свои проблемы. Но одновременно уметь видеть и свои, то, что называется, возможности, свои резервы. Понимать, что, на что народ способен. И вот для того, чтобы формировалось такое трезвое и творческое отношение к действительности, нам очень важно иметь правильный анализ истории. Этот анализ очень важен. Ну а теперь, может быть, о самом главном. Вы говорите, что вот мы в свое время подвергали все критике, а сейчас часто то, что называется, говорим в превосходной степени о своих достижениях, формируя тоже очень нереалистичный образ своей страны и своего народа. А вот теперь самый главный вопрос. А кто это мы? Кто это мы? Мы с вами что, имеем некую возможность и способ слышать голос всего народа? Мне, как священнику, приходится встречаться с людьми постоянно. Я должен сказать, что народ-то наш вообще-то достаточно смиренный, терпеливый и скромный. И многие люди даже о достижениях своих, несомненных достижениях, говорят с некой робостью и скромностью. Вот приходилось встречаться с удивительными врачами, подвижниками своего дела, золотыми руками, чья квалификация, я уверен, на расхват в любой стране мира. Видел я таких замечательных хирургов, которые по 12 часов стоят у операционного стола, совершают чудеса. А потом чуть ли не сутками дежурят в реанимации, чтобы выходить больного. Ни один врач нигде в мире не будет делать того, что делают очень многие наши врачи. И не только врачи. Есть и такие ученые, инженеры, рабочие. Вот общаясь с этими людьми, я никогда не слышал ни бахвальства, ни чванливости. Скромная оценка своей работы. И думаешь, неужели другие не видят, что ты золото, что тебя подымать надо, а часто и не видят. В глаза нам бросается то, что пытается себя позиционировать таким образом, чтобы эта позиция нам бросилась в глаза. А чаще всего это делают люди недостойные. Чаще всего золото-то под спудом, а то, что блестит, совсем и не золото. Поэтому наши критические с вами замечания в адрес того, что происходило и происходит в нашем обществе, нужно припроводить вот этой значительной поправкой на то, а кто говорит громче всех? А чьи слова достигают нашего с вами слуха? Действительно ли это слова народа? Народа страстотерпца, прошедшего через горнило испытаний и все-таки сохранившего жизненные силы. Вот в силу этого нашего народа я верю. Я не верю словам тех, кто мишурный блеск выдает за золото. И кто не имеет права говорить от лица народа. Но для того, чтобы мы имели на уровне представительства, на том уровне, с которого слышны слова и видны лица, тех, кто бы действительно достойно и праведно мог говорить о нашей народной жизни, многое и в обществе нашем должно быть иным. Нужно научиться одергивать тех, кто несет бред с экранов. Нужно давать отпор тем, кто создает ложную картину как нашей жизни, так и образа нашего человека. Есть такое понятие «развитые институты гражданского общества». Это тогда, когда люди способны к самоорганизации. И через эту самоорганизацию способны влиять в том числе и на публичное пространство. Так вот, нам еще нужно большой путь пройти, чтобы народ наш научился самоорганизовываться, для того, чтобы противостоять всему тому, о чем вы в своем вопросе говорите. Тогда бы, может быть, и не было страшных потрясений 90-х, тогда бы, может быть, не было всего того, что сегодня происходит в нашей жизни, потому что сам народ имел бы возможность через институты гражданского общества влиять как на происходящее в стране, так и на то, что говорят о стране и о народе часто весьма недостойные его представители. И такой еще вопрос. Уважаемый владыка, скажите, пожалуйста, как относится церковь к предложению ввести цензуру? Не кажется ли вам, что это очень опасно? Ведь критерии для запрета как так толком и не сформулированы. С уважением, Анатолий Александрович Петров, город Бузулук, Оренбургской области. Ну что же, тема, которая стоит как бы на повестке дня, ее все время обсуждают. Ну давайте вот о чем поговорим. А что такое цензура? Цензура – это контроль. И ведь он распространялся не только в советское время на вопросы идеологические. Контролировалась, допустим, публикация материалов, которые могли раскрыть государственную тайну в области обороны, науки, производства. И вот мне кажется, что с точки зрения национальных интересов, наблюдение за тем, чтобы государственная тайна не попадала в открытую печать, дело совсем уж и неплохое. Другой разговор, что нужно очень четко определить критерии, но наблюдение за тем, чтобы безопасность страны не ослаблялась, чтобы государственные секреты сохранялись и не попадали в открытую печать, это дело очень прагматически неплохое. Ну а что теперь, что касается сферы мысли? Вот здесь, я думаю, самое важное – охранять базисные ценности народной жизни. Потому что разрушение базисных ценностей – это опаснее разрушение военного потенциала и научного потенциала. Нужно договориться об этих базисных ценностях. И тогда, исходя из этих ценностей, ему можно было бы защищать печатное слово от всякого использования этого слова в целях, опасных для жизни народа. То не была бы такая техническая цензура, то была бы, я думаю, очень важная работа со средствами массовой информации, направленная на то, чтобы эти средства не разрушали основу национальной жизни, но содействовали ее укреплению. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.